Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 4. Красный кристалл души. Человек, сидящий в первых рядах и в самом центре сцены, был стариком в черных одеждах. Его волосы и борода были полностью белыми, предположительно с выдающимся внешним видом и отличительной чертой бессмертного. Он окинул взглядом всех учеников и сказал: «Дети! Я – заместитель директора Небесной Звездной Академии, прозванный Сю, который является ответственным за ваш тест сегодня. На каждом столе стоят 7 красных кристаллов души. Вы должны воспринимать эти кристаллы вашим духом. Количество светящихся кристаллов определит число, которое вы можете воспринять. С этим числом мы сможем определить ваш врожденный талант. Дети, которые могут воспринять 2 красных кристалла души, имеют право посещать занятия. Однако дети, которые могут воспринять 3 кристалла, имеют хороший талант. И дети, которые могут воспринять 4 кристалла, хотя и не гении, но их талант является достаточно хорошим. Также дети, которые являются восприимчивыми для 3 и более кристаллов, будут иметь возможность стать личными учениками самых выдающихся учителей Небесной Звездной Академии. Каждый из них является центром власти на 6-м небесном ярусе или выше. Эта возможность не может быть принудительной. Если по каким-то причинам вы не можете ощутить необходимое число, то вам будет дан шанс дальнейшего обучения с молодым учителем, и вы попробуете снова в следующем году, с большим опытом». Хотя голос заместителя директора Сю был не очень громким, но он легко распространялся в зале. Всем было тревожно. Этот тест был очень важен для их будущего. Хотя заместитель директора Сю сказал им, что они будут иметь возможность попробовать в следующем году, однако талант, по большей части, является врожденным. Если у них нет его в этом году, чтобы быть успешными, то маловероятно, что они будут иметь его в следующем году. Каждый ученик с нетерпением ждал теста после объявления заместителя директора. Молодой учитель Чху Сянь, который вел их прямо сейчас, был культиватором на 4-м небесном ярусе, но каждый из наставников на сцене был на 6-м небесном ярусе или выше. Если они могут добиться наставления благодаря им, то это будет огромной удачей. В Великой Империи Цзоу мастер и ученики имеют очень прочные связи, прямо как отец и сыновья. Стать учеником знаменитого мастера сделает всю их семью счастливой. «Хорошо, Чху Сянь, скажи им начинать», — сказал мягко заместитель директора Сю. «Да». Чху Сянь поклонился и начал расставлять учеников в различные таблицы. Вскоре перед каждым учеником находились скрижали. В каждой скрижали покоилось 7 красных кристаллов души. Каждый кристалл был сияющим и прозрачным. Ученики смотрели на кристаллы пустым и тревожным взглядом. «Положите вашу руку на 2 дюйма выше кристалла и будьте внимательны к восприятию кристаллов», — учитель Чху Сянь, перемещая свой взгляд на всех учеников, мягко сказал. «Нет необходимости тревожиться о восприятии. Все будет происходить естественно». Услышав слова учителя Чху Сяня, каждый ученик поместил свои руки над кристаллами. Они попытались внимательно воспринимать красные кристаллы души. В первом ряду находились Лян Юй и Сюэ Юнь, как и многие другие сыновья и дочери благородных кланов. Некоторые люди из этого ряда быстро начали воспринимать кристаллы. Благородные кланы имели свои собственные красные кристаллы души. Этим юным членам кланов позволили испытать их до теста. Из-за этого практически все ученики быстро получили восприятие 3 красных кристаллов души. 3 красных кристалла, которые начали сиять, имели различные цвета. Они сверкали красным, оранжевым и желтым. После сияния 3 кристаллов, благородный юноша гордо посмотрел на других, размышляя: «Я получил восприятие 3 кристаллов. Это должно быть хорошим результатом». Несколько стариков над сценой кивнули ему одобрительно. В прошлом году в классе было только 5 или 6 учеников, которые добились отличных результатов в конце года, и каждый из них имел выдающийся талант в начале. Поэтому этим старикам нравились ученики с высоким потенциалом. Многие ученики смотрели на юношу с завистью и ревностью. Они удвоили свои усилия, чтобы воспринять кристаллы. Лян Юй, увидев это, с тенью улыбки гордо положил свою руку над кристаллами, растопырив пальцы, и начал концентрироваться на кристаллах. Вскоре первый кристалл засиял красным цветом. Первый кристалл всегда очень легко воспринимался. Через некоторое время появилось оранжевое сияние со второго, а затем желтое появилось с третьего. Хо, Даже он получил восприятие трех кристаллов. Действительно жестокий. Ученики стояли сзади и ждали своей очереди. Все смотрели с завистью. Достойно быть молодым мастером клана Темной Луны. Его талант выше, чем у других. Как только голоса затихли, четвертый кристалл души начал сиять. Это был цвет чистого зеленого изумруда. «Небеса, четвертый!» На ясном и строгом лице заместителя директора Сю можно было увидеть улыбку. Сияние четырех кристаллов, безусловно, заслуживало того, чтобы называться талантом для культивирования. Этот тип таланта можно встретить раз в несколько лет. В этом году тест можно было назвать удачным после таких результатов. Однако пятый кристалл души не сиял. Лян Юй тяжело дышал. Он мог слабо воспринять пятый кристалл, но его не хватит на то, чтобы тот засиял. Лян Юй думал, даже если кристаллов будет 4, этого вполне достаточно. Лян Юй оглянулся с гордостью, видя каждое восклицание от удивления и зависти. Он не мог скрыть довольного выражения на своем лице. Перед Сюй Юнь было 7 учеников. Вскоре каждый был проверен. Пока что результатом было восприятие одним 4 кристаллов, 3 кристалла восприняли трое, 2 кристалла тоже трое. Вскоре все взгляды остановились на Сюй Юнь. Манеры Сюй Юнь были элегантно простыми. Поправляя белую юбку, чтобы выделить ее красивую фигуру и легкий тембр голоса, она была богиней для многочисленных благородных кланов в сердце юных мастеров. Многие юноши искали возможность поговорить с ней. Единственный, кто смотрел на нее холодно, был Лян Юй. Лян Юй любил дочь городского лорда Ся Юйнин. Ся Юйнин и Сюй Юнь были в небесном древнем городе звездными близнецами. Красота обеих женщин была выдающейся, как и их талант. Сюй Юнь не обращала внимания на взгляды других людей. Протянув свои белые безупречные ручки и поставив их выше 7 кристаллов, она начала пытаться воспринять их. Первый красный кристалл души засиял быстро, а затем второй и третий. Вскоре сияние красного, оранжевого, желтого, зеленого и синего можно было увидеть. Когда пятый кристалл души засиял, все зрители быстро вдохнули и даже не осмелились выдохнуть. Все были в шоке, наблюдая за 5 сияниями. 5 красных кристаллов души. Если есть талант, который может воспринять 4 кристалла и может быть найден только один раз в несколько лет, то что говорить о тех, кто может воспринять 5 кристаллов? Лицо заместителя директора Сю изменилось после увиденного результата испытания Сюй Юнь. «Юная леди Вечного Небесного Клана поистине уникальна! 5 кристаллов засияли у нее! Такой вид таланта можно найти только раз в 100 лет! Людей, имеющих этот вид таланта, чрезвычайно мало».